105. Матерь Агни-йоги. Можно в себе прочно и навсегда утвердить любое качество духа, если сильно устремление, если крепка связь и если сердце горит любовью и преданностью к позвавшему. Тогда все достижимо. Ни на какие лохмотья прошлого, ни на какие приманки, заботливо подбрасываемые темными, не захочет променять преданное сердце возможности своих все новых и новых достижений. Так в единении крепком, не оборачиваясь назад, будем двигаться дальше.